Глава 6. Выглядел Литвинов потрепанным и был, кажется, немного навеселе. На лице блуждала глумливая ухмылка, но даже сейчас он оставался, по мнению Алисы, до умопомрачения красивым. Выражение, что красота может быть чудовищно жестокой, Алиса всегда считала художественным преувеличением, а зря. «Ну, привет, женушка», — произнес он, впрочем, довольно трезвым голосом. «Скучала?» А потом заметил свою мать за спиной Алисы и тут же нахмурился. «Нажаловалась!» Выдохнул он тоном, не предвещающим Алисе ничего хорошего. «Зря, дорогая, очень-очень зря». Испугаться толком Алиса не успела. Свекровь отодвинула ее в сторону, вплотную подошла к сыну и со всего размаха влепила ему пощечину. У Алисы рот сам собой приоткрылся от шока. «Мам!» Литвинов тоже такого не ожидал. В изумлении таращился на мать, из глаз мигом исчезла пьяная поволока. «Мерзавец!» — не повышая голоса, произнесла Софья Андреевна. «Ты подумал, что будет, если об этом узнает твой отец и ее? Так унизить собственную жену в день свадьбы? Быстро в душ приводить себя в порядок?» Герман спорить не стал. Бросил на мать пронзительный взгляд, на жену даже не посмотрел. Когда за ним хлопнула дверь, Алиса тихо выдохнула. При мысли, что теперь вот так у них будет всегда, перехватило горло, она даже сглотнуть не могла. И когда свекровь потянула невестку за собой в гардеробную, где должна была висеть одежда молодоженов, она осталась стоять на месте. «Алиса!» — позвала ее Софья Андреевна, но та лишь помотала головой. «Я не смогу, не буду притворяться, будто все хорошо. Ничего не получится. Не знаю, скажите всем, что я заболела или...» У Алисы действительно разболелась голова. Она и так последние ночи плохо спала, а еще такой стресс. Однако свекровь поняла это по-своему. «Я понимаю, как тебе тяжело сейчас, Алиса», — начала она. «Конечно, ты можешь пойти к родителям, к отцу и все ему рассказать. Будет скандал. Тебе даже сложно представить, какие проблемы у всех возникнут, и заденут они не только вас с Германом. Поверь мне, твой отец не позволит тебе развестись. Решай сама, но на мою помощь и поддержку можешь не рассчитывать». Через 30 минут молодожены вместе вышли из номера для новобрачных. Герман протянул жене руку, но Алиса шарахнулась от Литвинова, как прокаженная. «Не подходи ко мне, ясно?» — прошептала она, смотря в темные глаза своего мужа. «Не прикасайся ко мне». Больше никакого обожания и восторженности, никакого стеснения и замирания в сердце, когда Алиса даже боялась на него взглянуть. Литвинов сдвинул брови, ухмыльнулся, но трогать жену не стал. «Нам нужно выдержать всего 2 часа», — бросил он. «Мать сказала, что программу ради нас сократили. Типа ты не очень хорошо чувствуешь, не выдержала моего внимания в брачную ночь». Потому как хищно блеснули его глаза, Герман хотел сказать еще что-то издевательско-хамское Алисе, но сдержался. Она же думала о том, что ее сегодня одевала, причесывала и красила не ее родная мать, а свекровь. Чужой совсем человек, а мама... Мама только написала смс-ку, что Алису с мужем уже все ждут. Интересно, что она скажет, если узнает, как ее дочь провела свою брачную ночь. «А что потом, после этих 2 часов?» — спросила Алиса. «Понятия не имею». Равнодушно пожал плечами Герман и поправил воротник кипен на белой рубашке. «Папа обещал какой-то сюрприз. Скорее всего, сошлют нас в свадебное путешествие». Со стороны он выглядел идеальной красивой картинкой. Мечтой для вот таких Алис, наивных, неуверенных в себе золушек, которые решили, что появится принц, и их жизнь сразу станет сказочной. И с этим человеком Алисе придется прожить всю жизнь, в голове не укладывалось. До сих пор ей все казалось это каким-то безумным фарсом, что такого не должно происходить по-настоящему. Для себя она решила не устраивать скандалы, не бежать к родителям, знала, чем это кончится для нее. И главное, она поверила свекрови, папа не даст ей развестись. Она снова будет виновата, потому что совсем никчемная, как женщина, если ее муж ей побрезговал и привел в дом любовницу. «Сама виновата», — слышала Алиса эхо своих многочисленных родственников. В банкетном зале было не так многолюдно, как вчера. Только родители с обеих сторон, близкая родня, папины сослуживцы и партнеры по бизнесу Аркадия Литвинова. «Нет, нет, нет», — воскликнул Герман и высоко поднял руки, едва услышав нестройное горько. «Мы всю ночь только этим и занимались, так что больше никаких поцелуев на публику». И обезоруживающе улыбнулся всем гостям. Алиса едва дышала. Смотрела вперед, но не могла сфокусировать взгляд. Растягивала губы, кивала, чувствуя на себе любопытные взгляды. Смущалась, нервно поправляла волосы и вдруг вздрогнула от мысли, которая совершенно неожиданно пришла в голову. Притворяться нужно не только ей, но и Литвинову. Вот пусть и старается, а она отойдет в сторону. И если он не сбежал со своей Яной, а вернулся и стоит теперь здесь рядом с ней, то ему этот брак очень нужен. Вот и пусть из кожи вон лезет. А целоваться Алиса с ним точно больше не станет. Это Герман правильно сказал. Но кое-что Литвинов не учел, точнее, кое-кого. Из толпы гостей вышел молодой высокий мужчина, который сначала показался Алисе смутно знакомым, а едва он начал говорить, она тут же его вспомнила. Игнат Сабуров. «Гера». Сабуров, раскрыв объятия, шел прямо на молодоженов. «Что значит без Горько? Да я половину глобуса пролетел, чтобы увидеть тебя кольцованным. Но уж нет, целуйтесь давайте». Вокруг все зааплодировали. Алиса посмотрела на мужа, тот уже не улыбался.